Глава 8. С появлением в доме деда жизнь в деревне стала ярче и разнообразнее. Дед Костя навел непонятный женщинам порядок в одном из сараев, установил там верстак, привез какие-то инструменты и начал сам делать берестяные коробочки под мази, туиски для сыпучих порошков, плел корзины, вздыхая, что материал надо бы весной запасти. Ну и с летней лозой управлялся он ловко. Потихоньку дед подправил ворота, и те перестали скрипеть и провисать. Сколотил удобные стульчики для работы в саду и скамеечки для веранды. В общем, в доме стала чувствоваться толковая мужская рука, а из сарая всегда вкусно пахло свежим деревом, берестой и столярным клеем. Тина была в восторге. Ее тоже научили плести маленькие коробушки. Дали в руки выжигатель украсить досочку для резки хлеба. Объяснили многое непонятное про лес, речку, про зверей. Дед Костя про себя рассказывал скупо, зато про зверей много. Скрывая свою профессию хирурга, он много лет работал ветеринаром, и вскоре местные об этом проведали. Вообще, ветеринар в деревне, конечно, был один, на пяток деревень. Прививки он еще успевал ставить, а все остальное — по возможности. Вот и начали деревенские к деду бегать. То корова на сук напоролась, то коза не раздоилась, то гуси чего-то наелись и лежат. В общем, забот хватало. И Валентину никогда не отгоняли. Всегда брали с собой в помощь. Хоть к младенцу, хоть к теленку. Девочке это было особенно приятно. Она ощущала себя взрослой и давно уже забыла про стримы, подкасты и прочие развлекающие картинки в сети. Теперь она искала в Гугле определитель растений и грибов, изучала травники, а по возможности и курс химии и биологии для поступления в медицинскую академию. Раз уже дедушка и бабушка врачи, почему бы ей не попробовать? Однажды деда позвали в соседнюю деревню. Приехал за ним немолодой уже мужик на буханке защитного цвета и увез. Вернулся дед только через 2 дня. Задумчивый и с подарочком. Хозяин дома, в котором Константин Смертин гонял костлявую, оказался пасечником и подарил доктору не только банку меда и пластину воска, но и пару туисков со свежевылетевшими роями. Дед озадачился, но не удивился. Спросил у бабули разрешения и на теплом пригорке в саду установил улья, желтый и розовый. Тине было очень любопытно и интересно наблюдать за пчелами. Она садилась с книгой неподалеку и смотрела, как пушистые от пыльцы насекомые тяжело падают на дощечку литка и вереницей заползают в улей. Про пчел тоже пришлось много читать и слушать, но это было так интересно, что Тина не жалела о потраченном времени. Воску бабуля обрадовалась. Оказывается, хороший воск входил в состав многих мазей, а еще с ним бабушка делала медовые бинты, которые, по ее словам, часто нужны были зимой. Ноги мужики мыть ленятся и портянки крутить не умеют. Носок собьется, мозоль натрут, а потом ходить не могут. Вот для таких бедолаг медовые бинты и запасаю, чтобы грязь вытягивали и кровь чистили. Смотри, как надо. Июнь пролетел, благоухая сиренью, мятой и липой. Июль нахлынул грибами, черникой, острым запахом болотных трав, которые взять можно было только в июле, когда жара подсушивала лесные тропы и разгоняла змей. К августу в саду созрели ранние яблочки, крыжовник, вишня. Бабуля и тут успевала делать все быстро и экономно, готовя не варенье до соления, а сиропы, настойки, наливки и пастилу. Сушилка, привезенная дедом из города, работала не переставая, как и печь. Но бабушка не устраивала кухонных марафонов, а все делалось как бы между делом. «Тина, с дедом на речку пойдете? Нарежь вот яблок в кастрюльку и беги». «Костя, на рыбалку с утра собрался? Давай-ка старой косточки из вишен поковыряй, наливку твою любимую ставить буду». Так потихоньку дни стали короче, небо обсыпалось крупными звездами, по утрам стало зябко, и 20 августа у Тины зазвонил телефон. «Дочь», — удивительно спокойным и даже мягким голосом сказала мама Катя, — «ты домой-то собираешься? Тебе надо форму купить и обувь к школе посмотреть». Валентина всмотрелась в любимое лицо и улыбнулась. «Собираюсь. Мам, а можно бабушка со мной приедет? Ей ненадолго в город надо». «Пусть приезжает», — кивнула Катерина. «Только я, пожалуй, маме квартиру сниму. У нас тут тесновато сейчас». Валентина не поняла, почему тесновато, но бабушку к телефону позвала, а сама ушла в сад. Как-то горько стало от того, что это удивительное лето закончилось. Дед Костя сидел на скамейке под яблоней и срезал кожицу для пастилы. Внучка села рядом и присоединилась к делу. «Не грусти», — сказал ей дед, помолчав. «Учиться надо. На следующее лето приедешь». «Да я стараюсь», — вздохнула Тина. «Но все равно жалко». В носу подозрительно захлюпала. Но тут к ним подошла бабуля. «Ну вот и договорились. Еще недельку тут поживешь. Я Кате сказала, что купить сейчас одежду не проблема, а ей спокойнее будет. Все же токсикоз». «Ура! У мамы будет мальчик, и от меня все отстанут!» Бабушка с дедом посмеялись над ее восторгом. Но Тина так радовалась, что заразила своим желанием порадовать маму всех. Целую неделю они готовили гостинцы, а потом на станцию их отвез мужик из деревни, потому что в мотоцикл бабули все баулы не влезли. Сели в поезд, выдохнули, взглянули друг на друга и рассмеялись. Ну не съест же их Катерина в самом деле.